лежит за закрытой дверью и вторично покидает мир. И Скарлетт вдруг снова очутилась в Таре, а вокруг нее шумел враждебный мир, и она была в отчаянии от сознания, что не сможет смотреть жизни в лицо, не чувствуя за своим плечом необычайную силу этой слабой, мягкой, нежной женщины. Скарлетт стояла в холле, испуганная, не зная, на что решиться. Яркий огонь в камине гостиной отбрасывал на стены высокие призрачные тени. В доме царила полнейшая тишина. И эта тишина проникала в нее, словно мелкий, все пропитывающий дождь. Эшли. Где же Эшли? Она зашла в гостиную в поисках его. Так продрогшая собака ищет огня, но Эшли там не было. Надо его найти. Она открыла силу Мелани и свою зависимость от этой силы в ту минуту, когда теряла Мелани навсегда. Но ведь остался же Эшли. Остался Эшли. Сильный, мудрый, способный оказать поддержку. В Эшли и его любви она будет черпать силу, чтобы побороть свою слабость, черпать мужество, чтобы прогнать свои страхи, черпать успокоение, чтобы облегчить горе.